Глава 17. На очередное клановое собрание я попросил прибыть всех глав родов. Молодой глава рода Адхара приехал из Джайпура, несмотря на то, что его отец жил в моем особняке, а Кассию Магади пришлось ехать к нам аж из Сурата. У главы рода Магади племянник учился на старшем курсе Академии магии, да и Шанкара приезжала в Академию сдавать ежемесячные тесты, так что в норме от рода Магади мог быть кто угодно. Но сегодня мне нужны были именно главы родов. Слишком важные вещи я узнал в Черноте. Шанкарат тоже, кстати, приехала на собрание. Чуйка козыря рода в действии. Поначалу мы обсудили родовые дела. Сегодня на них ушло существенно меньше времени, потому что у нас наконец начала формироваться клановая судебная система. Глава рода Магади, как и обещал, переманил к нам двоих отставных судей. С первым из них я встретился буквально позавчера. Услышав задачи и прикинув объем работ, мужик за голову схватился. Однако глаза его загорелись таким неподдельным энтузиазмом, что я сразу предложил ему вступить в клан и начать хотя бы подготовительные работы. Слово за слово, и мы пошли еще дальше. У рода Раджат появился новый слуга, а у клана новорожденное судебное крыло. Разумеется, ни о какой нормальной функциональности еще и речи не шло. Тем не менее, с сегодняшнего дня все жалобы и претензии направлялись в судебное крыло, да и почти все неразобранные мелкие дрязги главы родов клана, не сговариваясь, пересылали туда же. Пару моментов, в которых лбами столкнулись аристократы, мы обсудили на клановом собрании, но все остальное будет решаться через судебное крыло. Глава рода Магади также сказал, что к нему бывшие судьи уже косяками идут. Новость о внезапном карьерном взлете их коллеги быстро разошлась по всей стране, и многие отставники захотели повторить его подвиг, ну или хотя бы успеть занять при нем теплые места. Нам это только на руку. Быстрее сформируется костяк, быстрее заработает новая клановая служба. После обсуждения внутренней текучки мы перешли к полноцветной школе. Отчеты я регулярно получал от всех родов клана, но всего в отчете не напишешь, особенно когда толком не знаешь, как сформулировать то, чего не хватает, и не видишь общей картины. «Абихат, что у тебя с защитой на помещение?» — спросил я. «В процессе», — коротко отозвался Абихат. Я требовательно приподнял брови. «Я рассчитал базу», — начал объяснять подробнее он. А потом посмотрел на получившуюся схему плетения и увидел, как мою защиту можно обойти. Доработал схему. Посмотрел снова и еще раз доработал. Я понимающе улыбнулся. Дорабатывать особенно совершенно новые проекты можно очень долго. А уж такой энтузиаст, как Абихат, и вовсе может заниматься этим десятилетиями. Но, в принципе, ее уже можно использовать, уточнил я. В принципе, можно, кивнул Абихат. Но если у нас есть время, я бы его использовал. «Доработаю, что успею. Если ты предупредишь меня за 2 декады до открытия школы, я поставлю защиту в срок». «Принял, предупрежу», — кивнул я. «Ты патент сделал, я надеюсь?» Абихат поморщился. «Уже занимаемся», — с легкой улыбкой вмешался глава рода Махини. «Базовый вариант плетения уже в имперской канцелярии вместе с оплатой за абсолютную засекреченность разработки на ближайшие полгода. Когда будет окончательный вариант, патент на него получим за декаду. Это ведь будет всего лишь модификация». «В которой чиновники департамента все равно ничего не поймут», — фыркнул Абихат. «Да лишь бы патент выдали», — спокойно улыбнулся глава рода Махини. «Тоже верно», — вздохнул Абихат. «Благодарю», — кивнул я. «Какие-то специфические материалы или компоненты вам понадобятся?» «Очень много кристаллов-накопителей», — ответил Махини. «Но мы уже этим занимаемся и должны успеть все закупить в срок». «Если что, обращайтесь», — произнес я. «Обязательно», — склонил голову он. Я перевел взгляд на Магади. «Кассий Шанкара, что у вас с артефактами?» — спросил я. Глава родом Магади неопределенно покачал головой. «Пока ничего», — честно ответила Шанкара. Глава родом Магади бросил на нее укоризненный взгляд и поспешил добавить. «Я изучаю плетение и основу построения артефактов такого типа. Пока похвастаться действительно нечем, но дело движется». «То есть на высокоранговые браслеты-нейтрализаторы цвета пока рассчитывать рано», — сделал вывод я. «К сожалению», — признал Магади. «Это плохо на самом деле». «Нет, я понимаю, что с нуля сделать такой сложный полноцветный артефакт, особенно если ты никогда не делал никаких артефактов, задача не рядовая. И времени с момента, когда Магади занялся изучением этой темы, прошло еще очень мало. Но только сейчас я подумал, что Кассий может и не успеть к открытию школы. А значит, нам нужно продумать запасной вариант. Учить полноцветной магии только магов низких и средних рангов — не выход. Да, скорее всего, поначалу ученикам школы будут именно они, просто потому что высоких рангов в принципе мало. И еще меньше тех, кто прямо сейчас готов к переходу на следующий ранг. Но если хотя бы один высокоранговый новичок придет в школу, с ним нужно будет что-то делать. «Ускоряться не требую», — произнес я, — «все понимаю. Но все-таки прошу присвоить этому делу повышенный приоритет. Нам больше негде взять высокоранговые полноцветные артефакты». «Я понимаю», — кивнул Кассий Магади. «Приложу все усилия». «Благодарю», — склонил голову я. «Попробовать уплотнить структуру плетения?» — предложила Шанкара. «Чтобы твои артефакты надежно держали хотя бы седьмой ранг?» «Как вариант», — неопределенно покачал головой я. «Будет время, попробуй покрутить плетение». «Попробую», — кивнула Шанкара. «Я тоже попробую», — заявил Абихат. «А то у меня иногда от этой защиты в глазах рябит. Надо на что-то отвлекаться». «Буду благодарен», — улыбнулся я. «Ты же с клановым каталогом уже закончил?» «Закончил», — подтвердил Абихат. «И даже демо-артефакты все сделал. Почти все. Там остались только парочка плетений, которых я не знаю». «Чьи?» — заинтересовался я. «Кришана». Я перевел взгляд на Кришана. «Завтра пришлю», — коротко сообщил тот. «Они уже готовы, я их вчера ночью доделал, просто не стал везти сюда». «О, тогда точно все», — обрадовался Абихат. «Точно все», — хмыкнул я. «Регламент доступа к клановому каталогу кто пишет?» Абихат скривился. «Можно не я, а?» — просительно приподнял брови он. «Я напишу», — вызвался Астарабаде. «Совместно с Адхара Джи, если он не возражает». «Я только за», — отозвался старший Адхара. «Все равно отвечать за это будет клановая СБ, так что сразу и возьмемся». «Благодарю», — улыбнулся я. Я заглянул в свой ежедневник и продолжил. «Что у нас с учителями из нашего клана, Кришан?» «Все наши учителя прошли базовую подготовку у Харибхада», — ответил он. «Примерно половина уже закончила курсы, остальные Харибхады еще гоняют по расширенной программе. По мере окончания курса я лично проверяю всех. В принципе, навыки удовлетворительные». «Всего лишь удовлетворительные?» — удивился я. «Что с ними не так?» «Ну, кого как», — замялся Кришан. «Кришан, только не надо излишней щепетильности», — произнес я. «Если кто-то из наших людей не подходит для роли учителя школы, значит, назначать его на эту должность не надо. Пусть или он доучивается, или его род сразу ищет ему замену. Абсолютно все люди не могут подойти ни для какого дела. Всегда будет отсев, это нормально». «Харибхада то же самое говорит», — слабо улыбнулся Кришан. «Но это же наши люди». «И что с того?» — усмехнулся я. «Мы их что, выгоняем? Просто для той конкретной работы они не подошли. Ничего страшного, в клане дело найдется каждому». «Я понял», — с облегчением кивнул Кришан. «Спасибо, Шахар». «Ты сам-то освоился в роли директора школы?» — поинтересовался я. «Почти», — с легким холодком улыбнулся Кришан. «Харибхада тот еще делец, но все свои законные права я отстоял». «Молодец», — искренне улыбнулся я. «И с учителями действует так же. Неважно, наши они или Харибхада, дело прежде всего». «Я понял», — твердо кивнул Кришан. «Что по артефактам?» — продолжил я. «Пока все по плану», — отозвался Кришан. «Демо-артефакты идут даже с опережением графика. Блокираторы цвета и артефакты цвета функциональных шаров пока строго в требуемом количестве. Еще 2 месяца, и мы закончим в этой части. В график заложен еще месяц резерва на случай, если где-то кто-то что-то сорвет». «Хранишь пока у себя?» — уточнил я. «Пока да», — кивнул Кришан. «Чую, отправка в Лакнау станет отдельной головной болью. Целую восковую операцию придется организовывать». «Организуем, если понадобится», — спокойно отозвался старший Адхара. «Это не ваша головная боль, Дхарматараджи». Кришан благодарно кивнул в ответ. «А в целом, как?» — поинтересовался я. «Стройка, обслуживающий персонал, документация». «Стройкой и персоналом занимается Харибхада», — ответил Кришан. «Я приглядываю краем глаза, но там вроде проблем нет. Оформление школы закончено, все лицензии получены. Император дал нам зеленый свет, похоже. Очень уж быстрая имперская канцелярия нам все согласовала. А с оформлением людей и внутренним регламентом мы еще возимся. Но пока тоже ничего критичного». «То есть мы откроем школу в срок?» «С вероятностью 95% да», — кивнул Кришан. «Отлично. Довольно потер руки я. У кого-то остались какие-то вопросы или дополнения?» Клановцы дружно отрицательно покачали головами. Только глава рода Магади посмотрел на меня вопросительно, мол, чего ты меня звал-то? Со всем, что мы обсудили, мог справиться любой представитель рода. «Тогда сейчас, братья и сестры», — улыбнулся я, — «мы сделаем большой перерыв. Поужинаем, я представлю вам еще одного потенциального члена нашего клана, и после этого мы перейдем к главному вопросу, к тому, ради чего я и просил сегодня приехать именно глав родов». На меня устремились заинтересованные взгляды, но расспрашивать никто не стал. Чуть-чуть передохнуть хотелось всем, мы все-таки с самого утра тут заседаем. «Идемте», — добавил я и встал. Баджила Панья приехал вовремя, мы как раз спустились вниз к накрытому в обеденном зале столу. Впервые в этом особняке у меня за ужином было столько гостей. Но все свои, так что даже два десятка человек не создали какого-то напряженного официоза. Просто привычная мне теплая домашняя атмосфера окутала большее число людей. О делах за столом даже не вспоминали. Всем и так было о чем поговорить друг с другом. Мы все-таки слишком редко видимся, и это я сейчас не только про себя, но и про остальную верхушку клана. Да и узнавать о семейных новостях, о том, кто с кем поссорился или наоборот сошелся, кому нашли жениха или невесту, у кого родился ребенок и так далее, лучше лично. В клановых бумагах такие вещи редко мелькают, а простое человеческое любопытство свойственно всем. Баджи в разговоры особо не лез, но прислушивался с интересом. Особенно внимательно он смотрел на Адхара. Новое лицо в клане было наилучшим индикатором нашего отношения к новичкам. А то мало ли, вдруг мы только между собой близки, а новичкам придется зубами выгрызать уважение к себе. Когда Дхармотара ненавязчиво поинтересовался, не нужна ли молодому главе рода Адхара невеста, Баджи расслабился окончательно. Правда, младший Адхара при этом растерялся. А старший Адхара опять застыл. Давненько с ним такого не случалось. Мне казалось, он уже обжился у нас. «Племянница попросила меня это выяснить», — добродушно пояснил Дхармотара, глядя на старшего Адхара. «Она еще в академии на вашего сына засматривалась. А теперь, когда мы в одном клане, насел на меня. Адхараджи, вы же поговорите с сыном». «Обязательно, Дхармотараджи», — склонил голову старший Адхара. Младший Адхара благодарно улыбнулся, но он пока не чувствовал себя уверенно ни в клане, ни даже в роли главы рода. Дхармотара явно это понял, потому и не стал давить именно на него. Частенько переговоры о браке брали на себя старшие родичи, так что ущерба для репутации молодого главы рода в таком подходе не было. «Кстати, Астарабадиджи!» — развернулся в другую сторону Дхармотара. «А вам еще одна жена не нужна?» Астарабади от неожиданности подавился чаем, а Мирая с насмешливой улыбкой похлопала мужа по спине. «На меня тоже кто-то засматривался», — хмыкнул хомяк. «На вас засматриваются многие», — подмигнул Дхармотара. «Женщины клана давно перемыли вам все косточки и признали достойным мужем. У них было на это время. Мужчинам рода Адхара это только предстоит». Астарабади бросил взгляд на Мираю, убедился, что ревности или неприятия в ней нет, и осторожно произнес: «Я подумаю, Дхармотараджи». Тот лишь кивнул в ответ, не став настаивать. Когда мы вновь собрались в моем кабинете, я почувствовал себя действительно отдохнувшим. Да и остальные выглядели посвежевшими. Надо чаще устраивать такие посиделки. Ну или хотя бы сопровождать каждое клановое собрание длительным перерывом с обедом и возможностью просто пообщаться на отвлеченные темы за чаем. «Итак, братья и сестры», — начал я. Тема для обсуждения у нас серьезная. Я уже объяснял, как то, что такое клановые звезды, но сейчас на всякий случай повторю и кое-что добавлю. Если что-то будет непонятно, спрашивайте. Тема судьбоносная для всех нас. Я вновь изложил все с самого начала, как формируются клановые звезды, как влияют обычные полные клановые ритуалы, какое усиление дает клану каждая звезда. И закончил новой информацией, которую получил на днях в Черноте. Мы не сможем разорвать клановые связи, как только получим истинную звезду. Никак. Это необратимый процесс. Все клановые роды останутся связанными между собой навечно. Если поначалу многие слушали меня не очень вдумчиво, то к окончанию моей маленькой лекции подобрались все. «И у меня вопрос ко всем вам», — продолжил я. «Вы готовы к этому?» Клановцы задумались, а я перевел взгляд на Лапанья. «Баджи, я освобождаю тебя от данного слова», — сообщил я. «Мы закончим с тобой то, что начали, и все, что я тебе пообещал, остается в силе. Но заставить тебя вступить в клан на таких условиях я не могу. Об этом мы не договаривались». Лапанья благодарно склонил голову. «Знаешь, Шахар», — улыбнулся он, — «ты сейчас развеял мои последние сомнения. Да, вечная связь звучит страшно, но, как я понял, это же просто взаимное усиление». Я молча кивнул. «И чем плохо?» — хмыкнул Лапанья. «Даже если мы перессоримся напрочь, кто ж откажется от лишней силы? Тем более, что для этого и делать-то ничего не надо». По губам главы рода Дхармотара скользнула мимолетная улыбка. У него явно были свои соображения, но время высказывать их еще не пришло. «Ну а если в целом», — продолжил Лапанья, — «я давно за вами наблюдаю, и чем больше я вижу, тем больше хочу в ваш клан. Сейчас, когда ты отказался от моего слова, я окончательно убедился в своем решении. Ты действительно относишься к своим как к семье, и я хочу быть ее частью». «Да будет так», — улыбнулся я в ответ и перевел взгляд на остальных. «Тогда слово за вами, братья и сестры. Вы готовы сделать наш клановый союз нерушимым?»